Глава 7. Квилецкие сектанты. Что же я, черт побери, здесь делаю? Как последняя мазохистка, я гнала машину по извилистым дорогам на север, к дому Калинов, вместо того, чтобы спрятаться от всего мира в своем убежище, под крылом у Джейкоба, где я чувствовала себя по-настоящему живой. Чтобы унять дрожь в руках, я схватилась за руль, как утопающий за соломинку. Куда я стремилась? Опять в этот ужас, что заполнял все мое существование последнее время? Искала фантом того, кто оставил меня медленно загонять себя в клетку бесперспективной, ненужной, обрыдлой жизни? Или я просто надеялась, что воспоминания о прошлом дне рождения встряхнут меня, вызывая то же видение, что пришло ко мне тем вечером, когда мы с Джесс шли из кинотеатра? Дежавю, возникшее в школе, могло подтолкнуть меня к призраку прошлого, к такому желанному выбросу адреналина, что я так добивалась. Мимо меня медленно тянулись непроходимые джунгли Форкского леса. Такое ощущение, что я укатила намного дальше, не сумев распознать заветный поворот. А что, если я не смогу найти дом? Внутри все сжалось. Все останется так, будто меня вовсе не было. Неужели и вправду никаких доказательств его существования я уже никогда не увижу? Уже когда было, я совсем отчаялась найти дорогу, вдруг промелькнул просвет между деревьями. Бинго! Я съехала с шоссе и потихоньку подкатила к дому Калинов. Пустота тишиной кричала со всех сторон. Нестриженная лужайка смотрела на меня упорно тянущимися вверх выскочками-сорняками. Подъездная дорожка укоряла опавшими еще в октябре листьями. Ощущение тоски и молчаливого одиночества сквозило здесь во всем. Даже окна сиротливо обратили свои пустые глазницы в беспросветное небо. Я отвела глаза. Мне стало больно смотреть на все это. Ведь это я стала причиной разорения этого некогда замечательного места. Галлюцинаций не было, по крайней мере, пока. Я выпрыгнула из пикапа, оставив ключи в зажигании, и пошла к крыльцу. Может, голос Эдварда появится, если я подойду ближе? Но и на ступеньках ничего не произошло. Зайти внутрь я не решалась. Увидеть пустой мертвый дом, комнаты, рояль. Для меня это было бы страшнее любого кошмара. Вспомнилось ощущение похорон бабули. Тогда мама не пустила меня к ней, сказав, что я должна запомнить бабушку живой. А сейчас я словно заглядывала в свой собственный гроб. Я развернулась и опрометью кинулась к машине. Я гнала на пределе, стараясь убежать от себя, от всего этого потустороннего мира, пытаясь выйти из могилы, в которую уже шагнула одной ногой. Быстрее бы приехать к Джейкобу, к его непосредственной жизнерадостности, к его теплу, только бы он оказался дома. Джейк ждал меня. Как только я подъехала, он тут же выбежал навстречу, и, наконец-то, я смогла вздохнуть полной грудью. «Привет, Белла!» — крикнул мне парень, улыбаясь так, словно мы не виделись 100 лет. «Привет, Джейк!» — облегченно улыбаясь, выдохнула я и приветственно махнула рукой Билли, выглядывающему из окна. «Ну как, пойдем работать?» — нетерпеливо позвал Квилет. «Я и примчалась помогать тебе в поте лица». Нормальная девчонка, скорее всего, и не приблизилась бы к гаражу с железяками. «Я тебе не надоела еще?» «Не-а!» — задорно улыбнулся мальчишка. «Когда надоем, скажи сразу. Не хочу зудеть над ухом, как надоедливый комар ночью». «Договорились!» — захохотал он мне в ответ. «Долго этого я бы молча не выдержал». Я зашла в гараж и обалдела. Вместо груды железяк посреди гаража стоял мотоцикл. Уже почти готовый, красивый красный байк. Я восхищенно втянула в воздух. «Джейк, ты невероятен!» «Просто когда есть интересное дело, я ухожу в него с головой», — смутился парень. «Правда, будь я поумнее, то не торопился бы с ремонтом». «Почему?» Джейкоб посмотрел на меня долгим взглядом, в глубине которого затаилась тоска, а потом спросил. «Белла, а что, если бы я не мог починить эти мотоциклы?» Я тоже ответила, не сразу взвешивая его слова. «Ну, я бы сказала, что мне очень жаль, и нам придется найти какое-нибудь другое занятие. В конце концов, у нас еще ведь есть уроки». Джейкоб расслабленно улыбнулся, присел и взял в руки гаечный ключ. То есть ты будешь приезжать, когда мы покончим с ремонтом? Джейк, я приезжаю к тебе не только из-за твоих неоспоримых талантов. И буду приезжать, пока ты меня не выгонишь. Надеешься увидеться с Квиллом? Подколол парень. Зришь в корень, засмеялась я в ответ. Неужели тебе и вправду нравится торчать здесь со мной? Очень, с жаром ответила я. Но если тебе нужны доказательства, то послезавтра я свободна, и мы могли бы заняться чем-нибудь, не относящимся к ремонту. Например? Например, я могу показать тебе мое любимое местечко, и там мы могли бы заняться уроками. Ты наверняка много пропустил из-за байков. Я помогу тебе подтянуться в учебе. Вообще-то, за уроки бы стоило взяться, поморщился Джейкоб. Я с ужасом представила, сколько он мог пропустить, уделяя время только мне. Вот-вот. Вот-вот, если мы не будем ответственно относиться к своим обязанностям, Чарли и Билли запретят нам общаться. «Как насчет того, чтобы заниматься раз в неделю?» — предложил он. «Думаю, лучше два». Джейк тяжко вздохнул, потом отложил инструменты, достал из бумажного пакета баночку лимонада, протянул ее мне, достал еще одну, открыл и церемонно встал. «За ответственность два раза в неделю!» — произнес он тост. «Делу время!» «Да, и по тихий час». Он улыбнулся, и мы чокнулись. Домой я вернулась поздно. Чарли не дождался моего прихода и успел заказать пиццу. Мне стало неловко, что я не успела приготовить ужин, но отец не позволил мне извиниться. «Я не злюсь, что ты!» — предупредительно поднял он руку, когда я было открыла рот. «Должна же ты хоть иногда отдыхать от домашних забот!» Папа был рад, что я стала проводить время, как любая нормальная девчонка, потому старался поддержать меня в этом состоянии как мог. На электронной почте появилось письмо от мамы. Она напечатала длиннющее послание в ответ на мой прошлый опус. Я снова в подробностях описала свой день, упуская разве что подробности о мотоциклах. Я думаю, она тоже не осталась бы к ним равнодушной, и меня бы ждала выволочка по поводу безрассудства, даже несмотря на мамину беспечность. Вторник в школе опять принес множество сюрпризов, как приятных, так и наоборот. Майк и Анджела были очень рады меня видеть, даже не упоминая о долгих месяцах моего отрешенного существования где-то вовне. Джесс же до сих пор держалась на расстоянии. Интересно, ей нужны письменные извинения в трех экземплярах, чтобы простить меня за Порт-Анджелес? На работе Майк оживленно болтал, будто все то время, что я отчужденно замкнулась, копил темы для разговоров. Меня приятно удивило, что я и с ним оказалась способна непринужденно смеяться, а не только с Блэком. Время текло мирно и неторопливо до самого закрытия магазина. Майк повесил на магазин табличку «Закрыто», пока я убирала под прилавок свой рабочий жилет. «Забавно прошел вечер, правда?» — со счастливой улыбкой спросил парнишка. «Ага», — согласилась я. «Хотя время могло бы пройти еще лучше, если бы я провела его в гараже». «Жалко, что на прошлой неделе ты не досмотрела фильм до конца», — перевел разговор Майк. «Мне стало интересно, куда это он клонит?» «Да, нехорошо получилось». «Может, тебе стоит сходить на фильм другого жанра, чтобы насладиться вылазкой в свет?» «Не знаю, может», — неопределенно ответила я. «Например, в эту пятницу. Со мной. Посмотрим что-нибудь не страшное». Я закусила губу. Мне совсем не хотелось отшивать Майка, особенно теперь, когда он с таким пониманием принял меня. И Джессикой уже не прикроешься. История повторялась, а я не знала, как поступить на этот раз. В конце концов, я решила не юлить и говорить без обиняков. «Ты приглашаешь меня на свидание?» Что-то тон у меня получился грубоват. «Да, и если ты не против. Но это, конечно, может быть и не свиданием, а просто походом в кино». «Я не хочу свиданий», — сказала я медленно. «Обычный мир казался мне каким-то далеким. Я все еще не до конца вошла в русло нормальной, если так можно выразиться, жизни». «А просто как друзья?» — предложил тогда Ньютон. Его голубые глазищи смотрели на меня уже без того волнения, что минуту назад. «Будет здорово, но на ближайшее время у меня планы. Давай через пару недель». «А что ты делаешь на этой неделе?» С наигранным равнодушием спросил он. «Мне нужно помочь другу с уроками и много разных дел по мелочи». «Окей, тогда через 2 недели, договорились». Он проводил меня до машины, как когда-то. Только теперь мне все это казалось эхом давно минувших дней, а не чем-то волнующим. На следующий вечер, вернувшись с работы, Чарли застал нас с Джейкобом посреди гостиной, развалившимися на полу с кипой учебников. Потому что он совершенно не удивился, я поняла, что они обсуждали с Билли приезд Джейка к нам в гости. «Привет, ребятки!» — махнула нам рукой и покосился в сторону кухни, откуда аппетитно доносился запах лазаньи. Я решила искупить свою вину за пиццу и половину вечера стряпала на кухне, под внимательным взором Блэка, периодически снимавшего пробу. Джейк остался на ужин, и я уговорила его взять немного лазаньи домой, для Билли. Он поблагодарил и неохотно прибавил мне к возрасту еще год за то, что я так хорошо готовлю. В пятницу мы опять отправились в гараж, а в субботу, после того, как я закончила работу, занялись уроками. Папа, по-моему, стал уже не так бояться оставить меня одну и со спокойной душой поехал на рыбалку с Гарри. К его возвращению мы уже закончили заниматься и отдыхали возле телевизора. «Мне уже пора», — вздохнул Джейк. «Не думал, что время так быстро пролетит». «Прелестно», — мрачно пробубнила я. «Я подвезу тебя домой». Парня рассмешило выражение моего лица. «Завтра надо будет поработать», — сказала я, когда мы уселись в пикап. «Во сколько мне подъехать?» В его улыбке было что-то лукавое, глаза блеснули. «Давай я тебе сначала позвоню и скажу, когда будет удобнее, хорошо?» «Как скажешь». Я нахмурилась. «Интересно, что он затевает?» Улыбается во весь рот. Утро я начала с уборки, ожидая звонка Джейка и стараясь отвлечься от последнего кошмара. Сегодня мне приснилось, что я брожу по заросшей поляне между кедрами и болиголовом, бесцельно и бездумно. Мысленно я пинала себя за ту поездку к дому Каллинов. Зачем я это сделала? Я гнала этот сон из своего сознания, пытаясь запереть его где-нибудь поглубже. Когда зазвонил телефон, папа мыл на улице машину. Я бросила швабру и помчалась вниз. «Алло?» «Белла?» — ответил Джейкоб как-то торжественно. «Привет, Джейк!» «У нас сегодня важный день», — сказал он с намеком. Мне потребовалось минуты, чтобы осмыслить подтекст. «Все готово? Поверить не могу, ты чудо!» «Да, они теперь не просто на ходу, бегают». «Джейкоб Блэк, официально добавляю тебе 10 лет. Ты самый замечательный человек на свете». «Класс! Теперь я мужчина в самом расцвете сил», — захохотал Джейк. «Я уже еду». Закинув швабру и тряпку на место и схватив куртку, я помчалась к машине. «К Блэкам бежишь?» — скорее не спросил, а констатировал Чарли, когда я промчалась мимо него. «Ага», — кивнула я, запрыгивая в пикап. «Если что, я потом на работу!» — крикнул Чарли мне вслед. «Хорошо, папуль!» — торопливо отозвалась я. Чарли пожал плечами и сказал что-то похожее на «Где пожар?». Я припарковалась позади дома Блэков, ближе к деревьям, чтобы мотоциклы ни в коем случае не увидел Билли, когда мы будем их переносить. Когда я вылезала, первое, что бросилось мне в глаза, два красивых блестящих мотоцикла, красный и черный, которые стояли под раскидистой елью. На руле каждого из них был привязан голубой бантик. Я засмеялась. Джейк уже бежал из дома мне навстречу. «Готово?» — спросил он нетерпеливо, сияя черными глазюками. Я посмотрела в сторону дома. Билли не видно. «Готово!» — кивнула я. В жилах забурлила кровь. Я пыталась себя представить за рулем мотоцикла. Джейкоб, совершенно не напрягаясь, погрузил мотоциклы в грузовик, укладывая на днище, чтобы случайно их не заметил кто-нибудь. «Поехали! Я знаю отличное место, где нам никто не помешает». Мы поехали на юг, вдоль побережья. Дорога петляла, то залегая вглубь леса, то выводя к самому океану. Она походила на горный серпантин. С одной стороны возвышался каменный утес, а с другой был высоченный обрыв. Я ехала тихонько, готовая в любой момент затормозить. Джейк с упоением рассказывал о ремонте мотоциклов, воодушевленный предстоящим заездом. А я терялась среди всех этих терминов, постоянно упуская нить разговора. Внезапно я заметила 4 фигуры на краю выступа скалы напротив, слишком близко к пропасти. Несмотря на собачий холод, на тех четверых были надеты только шорты. Один из них подошел к самому краю. Я автоматически сбросила скорость, предчувствуя беду. И тут он бросился вниз. «Нет!» — вскрикнула я, резко вдавив педаль тормоза в пол. «Что случилось?» — встревожился Джейк. «Там эти парни! Один из них только что сбросился с обрыва. Почему они не остановили его? Нужно срочно вызвать спасателей!» Я выскочила из машины, хотя в этом не было никакого смысла. Вытащила сотовый, но пальцы не слушались, а взгляд тянулся в сторону океана. Не верилось, что все это происходит на самом деле. Джейкоб подошел ко мне и, смеясь, накрыл телефон своей ладонью. «Поразительно, как можно быть настолько бесчувственным?» «Они просто развлекаются, Белла. Ныряют в воду, доказывая друг другу, какие они крутые. У нас в резервации нет парка с аттракционами, ты же знаешь». Он дразнился, но в сторону ребят смотрел с каким-то презрением. «Ныряют в воду с такой высоты?» Я ошеломленно повернулась в сторону этих странных парней. В это время второй юноша подошел к самому краешку, подпрыгнул и, чуть задержавшись в воздухе, изящно нырнул в бушующую пучину океана. «Ничего себе! Но там такая высота!» Я забралась обратно в машину, все еще не в силах оторвать взгляд от оставшихся на выступе двух сумасшедших. «Здесь же 30 метров, не меньше!» «Ну да. Обычно мы прыгаем с половины этой высоты. Вон там выступ, видишь?» Джейк указал рукой на небольшую площадку, действительно казавшейся намного более разумной для прыжков. «Но эти полудурки совсем сумасшедшие. Пытаются показать всему миру, какие они супервыносливые. Представляешь, какая холодная вода при такой-то погоде?» Вид у Джейка был раздраженным, будто своим поведением парни оскорбили его лично. Не думала, что его можно настолько задеть. «Ты сказал «мы»? Ты тоже прыгаешь? А что, я рыжий, что ли?» — усмехнулся Блэк. — Это забавно. Страшновато, правда, зато так дух захватывает. Я оглянулась. Уже третья фигурка, подпрыгнув и выписав пируэт в воздухе, отправилась навстречу волнам. Я еще никогда не видела ничего более сумасбродного. — Джейк, возьми меня в следующий раз попрыгать, а? — Белла, ты же только что хваталась за телефон вызывать спасателей для Сэма. Сукаризно покачал головой тот. — Интересно, как он узнал, кто это был? «Я хочу попробовать», — не унималась я. Джейк схватил меня за руку. «Не сегодня, ладно? Слишком холодно для купаний». «Конечно», — честно говоря, на улице действительно было зябко. «Но я хочу поскорее». «Поскорее», — Джейкоб покачал головой. «Иногда ты так странно себя ведешь, Белла». «Да, я знаю», — примирительно улыбаясь, ответила я. «Но мы не будем прыгать с самого верха». «Ага, по крайней мере, не с первого раза». Джейк тяжело вздохнул. «Мы поедем, в конце концов, испытывать мотоциклы или нет?» «Конечно, едем», — сказала я, все еще наблюдая за последним, оставшимся на вершине. Я пристегнулась, и мы двинулись дальше. «Джейк, а кто эти парни, что так опасно развлекаются?» «Местная секта», — хрюкнул Джейк. «Секта? У вас есть секта?» — поразилась я. Он засмеялся. «Не в общепринятом смысле. Они мирные, даже что-то вроде дружинников. Следят за порядком. Был тут один парень, продавал всякую дрянь подросткам. Так Сэм со своими адептами его выгнали без полиции. Они делают все ради наших земель. Племя гордится ими. Даже смешно. Плохо то, что совет слишком серьезно к ним относится. Эмбри рассказывал, что старейшины очень прислушиваются к мнению Сэма. А еще, что эта шайка называет себя защитниками. Или что-то вроде этого». Джейк сжал кулаки в негодовании. Второй раз я поразилась, насколько эти ребята его достали. «Не очень-то ты их любишь, как я погляжу». «Что, так заметно?» — с сарказмом улыбнулся он. «Вообще не похоже, чтобы они делали что-то предосудительное». Я постаралась приободрить Джейка. «Просто кучка паяник-сектантов, раздражающих своим видом». «Хорошо сказала, раздражающих. Они выеживаются больше, чем весят. Одни прыжки со скалы чего стоят? Если яйца вкрутую варят 5 минут, то этих кипятили не меньше 20. В прошлом семестре я с Квиллом и Эмбри забежали в магазинчик купить что-то по мелочи. Там был Сэм со своими прихвостнями. Ну, Квилл, как всегда, ляпнул что-то, не подумав. Ты же его знаешь, у него не язык, а помело. А Пола это задело. Не поверишь, у того аж глаза потемнели, его затрясло. Сэм начал его успокаивать, еле сдержал. Выглядело это так, будто Пол мог нам что-то сделать. Но на самом деле кто он? Сопляк. А форсу, как у камикадзе. Джейкоб выдохнул, пытаясь успокоиться. Как в дешевом вестерне, честное слово. Ладно бы Сэм такой спектакль разыграл. Он больше нас и по возрасту, и по росту. Но Пол... Да любой из нас его уложить может одним ударом. Да уж, выходки крутых парней, ничего не скажешь. В голове всплыли образы той страшной для меня ночи. Трое здоровенных парней в шортах, стоящие у кровати, над которой склонился Чарли. Неужели это и есть Сэм со своими мальчишками? Я постаралась переключиться с прошлого на настоящее. Разве Сэм не вырос уже из возраста таких выходок? Да он давным-давно должен быть в колледже. Но когда он бросил учебу и вернулся, ему никто слова не сказал. Хотя перед этим вся резервация стояла на ушах, когда моя сестра забрала документы из колледжа и вышла замуж. Как же? Сэм Адли не может сделать ничего неправильного. На лице юноши была такая буря эмоций, что я оторопела. Джейк, все это действительно странно. Но почему ты так реагируешь? Для тебя это имеет какое-то особое значение? Я посмотрела на него в надежде, что он не обиделся. Индеец отрешенно смотрел в окно. «Ты только что проехала нужный поворот», — сказал он ровно. «Спасибо, что вовремя заметил», — ворчливо отозвалась я и развернулась посреди дороги, чуть не наехав колесом на дерево. «Извини, задумался». Несколько минут мы проехали молча. «Тормозни, где тебе будет удобно», — мягко попросил Джейк. Я вырубила движок, и в ушах тотчас зазвенела тишина. Мы вышли. Джейк сразу пошел за мотоциклами. Я пыталась заглянуть ему в глаза, но он, сосредоточенно что-то обдумывая, уводил взгляд в сторону. Что-то точно его беспокоило. Только что же именно в моем вопросе было такого, если из-за этого он так свернулся, как ежик? Парень заметил мой взгляд и улыбнулся, подталкивая красный моцик в мою сторону. «С прошедшим днем рождения, Белла! Ну как ты, готова?» «Думаю, готова». Мотоцикл вдруг показался мне грозным и стало страшновато. «Давай начнем потихоньку». Кажется, он уловил мое смятение. Я осторожно прислонила железного коня к пикапу и подошла к Джейкобу ближе. «Джейк», — начала я нерешительно. «Да?» «Что тебя беспокоит в Сэме и его парнях? Я имею в виду, на самом деле беспокоит». Кажется, он не обиделся, только опустил глаза и пнул ногой колесо мотоцикла. «Тянет время, похоже». «Понимаешь, меня больше всего смущает то, как они себя ведут по отношению ко мне. Меня это бесит!» Теперь его будто прорвало, слова лились сплошным потоком. «Вообще, в совете старейшин все равны, но есть кто-то вроде вожака. Всегда это был мой отец. Я никогда не понимал, почему люди относятся к нему особенным образом. Почему его мнение важнее любого из совета. Да и дед мой был такой же. Мой прадед, Эфрейм Блэк, был последним вождем квилетов. Может быть, поэтому все слушали и деда, и отца. Но я совершенно такой же, как и все остальные. Никто на меня не обращал внимания. До сих пор». «Сэм смотрит на тебя, будто ты особенный?» «Да». Джейк с беспокойством и почти виновато посмотрел на меня. «Он смотрит на меня так, будто тоже ждет и меня. Я присоединюсь к его глупой секте. Он просто ждет, когда это произойдет. Ненавижу!» «Ты не обязан никому присоединяться», — рассердилась я. Теперь мне было понятно, что так расстраивало Блэка. Меня же это приводило в бешенство. «Кем они себя возомнили?» «Да», — он все еще продолжал лупить ни в чем не повинное колесо. «Неужели есть что-то еще?» Теперь Джейкоб казался скорее расстроенным, чем сердитым. «Эмбри, он в последнее время почему-то избегает меня». Мысли разбегались. Мне вдруг подумалось, что это все из-за меня, ведь я в последнее время оторвала его от привычной жизни, от прогулок с друзьями. «Ты очень много времени проводил со мной», — напомнила я ему, терзаясь угрызениями совести. «Да нет, тут дело не во мне, тебе или других ребятах. Эмбри пропустил неделю в школе. Дома его было не застать, он исчез, выпал из жизни. А когда вернулся, то выглядел очень странно, стал нервным и раздражительным. Мы попытались с ним поговорить, но он уходил от разговора. А потом мы его увидели в компании Адли. И сегодня на утёсе он был с ними. Белла, он так же, как и я, не хотел иметь с ними ничего общего. А теперь они забрали его и смотрят так, якобы это и мне предстоит. Джейк помолчал. С Полом произошло то же самое. Я не знаю, что это значит, но не могу об этом не думать, не пытаться понять, что им нужно от меня. Понимаешь? Ты пробовал поговорить об этом с Билли? Спросила я. Его смятение и страх передались и мне. По спине побежали мурашки. «Пытался», — фыркнул парень. «Это был очень содержательный разговор». «И как он это объяснил?» Джейк скривился и, передразнивая своего отца, скрипучим голосом произнес. «Тебе не стоит сейчас об этом беспокоиться, Джейкоб. Если в ближайшее время ты не поймешь сам, то я объясню тебе». Парень грустно опустил руки и, вздохнув, заговорил уже своим голосом. «Что он хотел этим сказать? Что это всего лишь переходный возраст и половое созревание? Ерунда какая-то. Здесь что-то другое. Мне это не нравится». Он сжимал кулаки, закусив губу. Мне показалось, что вот-вот он заплачет, как ребенок. Я обняла его, прижавшись к огромной груди. Он оказался настолько большущим, что рядом с ним я ощутила себя ребенком, обнимающим взрослого. «Все будет хорошо, Джейк», — пообещала я. «Если станет совсем не в моготу, переедешь к нам с Чарли, а там придумаем что-нибудь». Джейкоб помедлил секунду, а потом нерешительно меня обнял обеими руками. «Спасибо, Беллс», — хрипло ответил он. Мы стояли так целую минуту, и мне было очень спокойно. Я давно уже не вспоминала, каково это, когда тебя кто-то обнимает. Это была настоящая дружба, и объятия Джейкоба дарили такое душевное тепло, про которое я уже совсем забыла. Я как никогда ощущала себя живой. И, похоже, никогда не прижималась ни к одному человеку. «Если ты всегда будешь так реагировать, то буду чаще расстраиваться». Нотки в голосе Джейка опять были лучистыми и искрились иронией. Его пальцы мягко и бережно коснулись моих волос. Засмущавшись, я тут же отодвинулась, заливаясь краской. Для меня Блэк всегда был только другом. Лучшим другом. «Тяжело осознавать, что я тебя старше на 2 года». — сказала я, упирая на слово «старше». — Рядом с тобой я чувствую себя малявкой. Мне действительно приходилось играть в жирафа, вытягивая шею, чтобы заглянуть в его глаза. — Ты забываешь, что мне уже 40, — засмеялся Джейк. — Точно, и как я могла забыть? — Ты скорее похожа на маленькую куколку, — подразнил он, погладив меня по голове. — На фарфоровую куколку. Я фыркнула, делая еще один шаг назад. — Не начинай. «Нет, серьезно, ты уверена, что ты не из фарфора?» Он протянул свою смуглую ручищу и прислонил к моей. Разница впечатляла. «Я никого не встречал такого же белокожего, как ты. Но разве что...» Он осекся и отвел взгляд, понимая, что напомнила наболевшим. «Я же ясно и отчетливо вспомнила, зачем, собственно, сюда приехала». «Ну так как было, будем кататься?» «Да, давай сделаем это».